«Учитель, я должен отомстить убийце». Молник чувствовал непривычную тяжесть в общении с учителем, словно он заговорил о запретном. «Пойдем к огню, Молник. Там нам будет легче принять решение». Они поднялись к горному святилищу. Старец простер руку над пламенем, и Молник тотчас же услыхал голос внутри себя. Но сейчас с ним говорил не Бел, а кто-то огромный, всезнающий и властный. Это были минуты откровения, когда учитель общался с высшими. Месть и злопамятство — удел низких душ. При сотворении человека в душу его и разум был заложен запрет убивать подобного себе. Убивая человека, разрушают мириады и тысячи лет пути под царством природы, рвут несоединимые вселенскую цепь восхождений. Нет душ, потерянных для Вселенной. Но воины Веди должны отличать жалость от ложного милосердия к врагам человеческого рода. Враги обязаны ответить за причиненное зло. Бел очнулся, открыл глаза и возложил горячую руку на голову Молника. «Чаша зла переполнена, и я благословляю тебя на бой. Грядет время великой битвы, и твой поединок — ее предвестие». Молник и Бел сидели у пламени Весты, дожидаясь ночи. Молник все еще не мог отрешиться от услышанного. «Полнолуние. Надо спешить». Бел с тревогой посмотрел на небо. «Почему?» «Твоя кровь и кровь твоего друга сразу после убийства были слиты воедино, а после высушены на пламени черной свечи. Над нею сотворено заклятие. Полнолуние — время темных оргий. Кто он?» «Он из племени вампиров. Ночь — время вампиров. Потому-то они так любят кровавые ночные празднества. Иди, сын, ты победишь. С тобой молитва ясна». Он искал своего убийцу в катакомбах призрачного города. Это был его первый поединок в полях Нави, и он мог окончиться его земной гибелью. Молник застал своего убийцу спящим на грязном матрасе, брошенном на пол. Накачанный наркотиками мозг выплавлял кошмары. Молник мог бы убить его спящим, заключить в петлю взгляда и сжимать, пока не сгорит подгнившее от наркотиков тело. Но Веди дрались только в честных поединках, поэтому он разбил пьяный сон в исторгся небесной молнией в гущу слипшихся бредовых пугал, в бесстыдную игру призраков-суккубов. Он видел, как мечется черная душа убийцы, застигнутая врасплох, как собирает искры жизни, как просит защиты у демонов, что обещали потворство в обмен на подчинение.